Глава 9. Крест, вышитый красным. «Сюда! Помогите!» — закричал я, метнувшись к Оливеру. Бывший наемник, опрокинувшись навзничь, лежал без сознания у окна. Из узкой раны на горле в темной луже под спиной фасада стекала кровь. Разрез с чуть рваными краями был отчетливо различим даже в полуосвещенном номере. Я схватил Оливера за руку, пытаясь найти пульс. Он еще был жив. Пульс частый, но удары сердца едва прослушивались. Жизнь уходила с каждой каплей крови. Стащив скатерть со стола, я упал на колени перед Фоссом, смял угол толстой материи в импровизированный тампон и прижал к ране. Затем положил голову Оливера себе на колени. Нельзя допустить ток крови вверх и попадание в глотку, иначе он захлебнется. По лестнице громыхали кованые сапоги. Первыми в номер влетели стражники и две служанки. Потом Рой, хозяин таверны, Джон и лейтенант с вытянувшимся лицом. Комната наполнилась голдящим людом, показались другие постояльцы гостиницы. Я прокричал о чистых бинтах и поменял намокший кусок скатерти на новый. Поток крови уменьшился, но не намного. Фосс умирал. «Надо переложить его на кровать», — рядом присел покрасневший от волнения мастер Дольфин. «Скорей!» Джон и трое стражников перенесли Оливера на постель. Служанки положили кучу подушек под его спину, придав раненому сидячее положение. Хозяин таверны поправил голову фасата так, чтобы она наклонилась вниз. Рядом сквернословил Рой. Тяжело дыша, трактирщик отодвинул меня от бывшего наемника неожиданно расторопными движениями, без суеты, перевязал горло чуть ниже раны и приложил к ней сложные в трубочку бинты, подданные кем-то из прислуги. Кровотечение заметно уменьшилось. Законы графства обязывали хозяин гостиниц уметь оказывать врачебную помощь. Я отошел к окну, чтобы перевести дух и глотнуть свежего воздуха. В забитом людьми номере стало душно. Моя одежда пропиталась кровью. Руки и лицо испачкались. «Почему ставни открыты?» — рядом появился Рой. От былого весельчака не осталось следа. Джон, приблизившийся к нам, был не менее мрачен. Однако в мою сторону косо не смотрел. «Не знаю», — сказал я. Когда поднялся сюда, ставни были распахнуты. Я описал первые мгновения после того, как обнаружил лежащего на спине Оливера. Мы переглянулись. Кто-то напал на него. Я был уверен, что это тот человек, с которым дрался на крыше, но не мог озвучить свое предположение. В комнате, полной народа, не до приватных разговоров. Затем темная фигура попыталась убить Фосса, и как она проникла в номер? Спина вдруг покрылась холодным потом. Это я оставил окно открытым, когда вылез наружу. Взгляд упал на лежащего без сознания фасада. Я выругался вполголоса. По коридору вновь затопали солдатские сапоги. В сопровождении двух стражников в номер вошел священник в темно-коричневой рясе с красным крестом над сердцем, какую носили только инквизиторы. «Отец Томас!» — трактирщик поспешно наклонился и отошел от Оливера. Церковник не обращал никакого внимания на владельца гостиницы, словно того не существовало. Пожилой, лысеющий мужчина с белой, коротко стриженной бородкой внешне совсем не походил на представителя конгрегации Вселенской Инквизиции. Он скорее напоминал доктора или мага-лекаря. Но отец Томас был именно инквизитором. Позже я узнал его полное имя — Томас Велден. Священник остановился у постели Оливера и пристально осмотрел раненого, впрочем, не прикасаясь к нему. Без прикладывания тканевых тампонов кровь снова обильно потекла из раны бывшего наемника. Я дернулся, чтобы указать инквизитору на усилившееся кровотечение, но Рой предупредительно покачал головой. Отец Томас задумчиво погладил бородку и, не сводя взора с фасада, пожелал, чтобы посторонние покинули комнату. Железные нотки в голосе инквизитора точно так же не соответствовали образу доброго доктора, как и темно-коричневая ряса самой грозной и страшной конгрегации Матери Церкви. После появления инквизитора число зевак в комнате поубавилось. Остались лишь несколько стражников, лейтенант, трактирщик с одной служанкой и наша троица. «Вы сопровождали укушенного упырем?»